Глава третья. Месяц пролетел быстро. Сначала дни тянулись медленно, как патока. Тетушка наняла около десятка швей, и работницы трудились круглосуточно. Дочь графа Брэдфорда должна была блистать на отборе. Дядюшка Хьюго спокойно воспринял новость, что супруга и ее племянница уедут в Лондон, чтобы поддержать Лилиан. Он даже заметно повеселел, когда старшая дочь и Кэтрин отменили голодовку и спустились в столовую завтракать. Кузина сказала, что смирилась с решением отца и попросила передать письмо Даррену с просьбой не отменять помолвку. Граф довольно потер руки и сказал, что лично передаст послание отцу маркиза Шортера. Ричард расстроился по моему отъезду и старался вечера проводить не в дядюшкином кабинете, а в моей комнате. «Ты же вернешься?» — однажды спросил брат. А я наконец поняла, что его глодало. «Конечно», — ответила ему и удивленно поинтересовалась. «К чему вдруг такие вопросы?» «Ну, найдешь себе в Лондоне мужа и забудешь про меня», — тихо ответил Ричард. «Как ты мог так обо мне подумать?» — воскликнула я и крепко прижала к себе мальчика. «Ты моя семья, и я вернусь. Слышишь? Вернусь, и мы уедем отсюда. Помнишь, я рассказывала тебе о нашем доме?» Братишка шмыгнул носом и попросил: «Расскажи еще». «Я хорошо помню свою комнату, светлую и просторную, с розовыми цветочками на стенах. Утро мама приходила меня будить, а я притворялась спящей. Ждала, когда она откроет окно, и свежий соленый воздух с моря ворвется в спальню. А потом матушка ласково шептала: «Просыпайся, Соня!» И я делала так». Ричард поднял голову, в его глазах еще стояли слезы, но братишка уже улыбался. Он слышал эту историю тысячи раз и ждал, когда я скажу «Бу!» и стану его щекотать. Ночами я работала над заказом от мистера Тайлера и успела вовремя закончить. Золотой браслет я долго выбирала в магазине. Наконец нашла широкий, но тонкий, с россыпью мелкого топаза. Дорогое украшение, но и плата будет достойной. Купила два, чтобы сделать опасное оружие. Металл легко починился, и вскоре острые шипы прятались между двумя браслетами, которые я соединила магией. Долго возилась с тайным спусковым рычагом. Он должен был сработать сразу, едва хозяйку украшения грубо схватят за руку. Оружие получилось еще лучше, чем предыдущее, да и плата выше. Теперь даже на отбор можно было не ехать. Денег бы нам с Ричардом хватило, чтобы добраться до семейного поместья. Но я жила 13 лет с целью поговорить с королем и увидеть отца. А сейчас, когда исполнение мечты так близко, нужно сделать все, чтобы его осуществить. Судьба сама подкинула мне шанс, и надо им воспользоваться. Накопленную сумму я спрятала в потайном месте. Под кроватью отодвинула в сторону доску и положила еще один мешочек с монетами. Всего их было 10. Вард последние дни месяца ходил грустный. Юноша больше не пытался меня уговорить остаться и однажды пробурчал: «Надеюсь, леди Лилиан покинет дворец сразу после первого испытания». «Вард!» – засмеялась я. «Все-таки приятно осознавать, что ты кому-то дорога, и по тебе буду скучать». На сердце сразу стало так тепло, и в порыве чувств я обняла Варда. Молодой конюх ответил крепким пожатием и тихо сказал: «Я знаю, почему ты согласилась с ними ехать. Желаю удачи. Вдруг у тебя получится встретиться с отцом». «Спасибо», — поблагодарила юношу. «Удача мне пригодится». Последний день перед отъездом был самым сумасшедшим. Слуги носились из одного крыла дома в другой, исполняя тетушкины приказы. Вард возил тяжелые сундуки на вокзал, а я собирала личные вещи. металась по комнате, чтобы ничего не забыть. И только Лилиан сидела без дела в спальне, словно никаких переживаний у нее не было. Меня и то слегка потряхивало от страха, как только представляла дворец и магов, которые будут проверять меня. Больше всех рисковал дядюшка Хьюго. Но даже граф не ведал о дерзком обмане, потому что если он скроется, король не будет благосклонен к тому, кто решил не выполнять королевский указ. Ричард уснул на моей кровати, я лежала без сна, но так и не задремала, потому что сразу услышала, как открылась дверь. Тетушка быстро взглянула на брата и знаками велела пойти в ванную комнату. Там Мариса покрасила мне волосы в черный цвет и объяснила, как краситься самой, когда волосы начнут отрастать или цвет будет смываться. «В кожаную сумку я положила все бутылочки», шепотом рассказывала графиня, пока я натягивала чулки. «Краска для волос, зелье с кровью Хьюго и зелье для обращения. Бабка сказала, что раз в неделю надо будет выпивать по 10 капель». Здесь хватит ровно на месяц. Королевский отбор так и длится. Но ты все равно испытания с магией не пройдешь, так что беспокоиться не о чем. «Умеете вы, тетушка, успокоить?» Усмехнулась я, увидев в зеркало, как Мариса добавила 10 капель из темного бутылька в стакан с водой. Графиня подошла ко мне и велела выпить мутноватную жидкость. Прежде чем сделать глоток, слегка принюхалась. Зелье пахло мятой, мелиссой и листьями смородины. «Надеюсь, бабуля изготовила его не из слюны вашей дочери». Быстро выпила стакан и чуть не поперхнулась, когда тетушка серьезно ответила. «Бабка добавила порошок из ногтей Лилиан». С трудом допила кисло-сладкое зелье, сморщившись, отдала стакан Марисе и тут же ощутила изменение тела. Боли почти не было. Кости, кожа стали мягкими и растягивались, принимая форму кузины. Лицо вытянулось, губы припухли. Пару мгновений, и в зеркало на меня смотрела Лилиан. Единственным отличием были глаза, но я их спрятала под вуалью. «Быстрее!» – торопила меня тетушка, помогая зашнуровать платье. Но все-таки я успела на прощание поцеловать брата, прежде чем взяла сумку и быстрым шагом направилась вниз по лестнице. У входной двери нас уже ждал дядюшка. Граф сонно зевал, и я услышала, как ворчливо спросил у супруги. «И к чему только тебе взбрело в голову поехать в Лондон самым ранним поездом?» «Так нам еще надо найти приличные комнаты с Рьяной. В гостинице слишком дорого». Слегка поежилась от холода, когда мы вышли на крыльцо дома. Туман стелился по земле, а на небе зависли тяжелые свинцовые тучи. Хмурый Вард уже сидел на облучке. Юноша бросил холодный взгляд в сторону хозяев, и я заметила, как нервно он перебирал в руках вожжи. «Ну, доченька, удачи! И не подведи отца!» Дядюшка обнял меня, вернее, Лилиан. «Вдруг приглянешься его высочеству, а если не станешь невестой механического принца, то все равно большая честь присутствовать на королевском отборе». Граф поцеловал меня в обе щеки, я заметила, что дядюшка расчувствовался. Он полюбил капризную Лилиан и желал ей только счастья в своем понимании. «Я постараюсь, отец», – прошептала, пытаясь подражать голосу кузины, и торопливо направилась к карете. Слуга уже опередил меня, открыв дверь и помог войти. Недовольная кузина, завернувшись в мой черный плащ, сидела в углу кареты. Мариса ее заставила выпить бабкино зелье, которое изготовили из моих волос. «Интересно, какие еще вольности ты позволяла конюху?» – прошипела, как ядовитая змея Лилиан. «Не понимаю, о чем ты?» Удивленно спросила девушку и поразилась завистливому взгляду, которым кузина смотрела на меня. «Этот мужлан посмел говорить со мной на «ты» и лез обниматься. Вард мой друг, и он всего лишь хотел пожелать мне удачи. Дурацкий отбор, из-за него я не выспалась, пришлось нарядиться в ужасное платье, и еще какой-то кучер посмел меня лапать. Теперь ясно, почему Варт не в настроении. Представляю, что ему наговорила кузина. «Повезло же тебе, Рьяна!» И столько зависти было в голосе Лилиан. «Будешь жить во дворце, носить красивые платья, познакомишься с королевской семьей. Хочешь, уступлю свое место?» Резко перебила кузину. «Это не я, а вы с тетушкой все затеяли». «Ты же знаешь, что не могу», – шмыгнула носом девушка. Тут дверь кареты открылась, и графиня села рядом с дочерью. Варт свистнул, экипаж тронулся с места. А потом я услышала крик Ричарда. «Рьяна!» Выглянула в окно, брат выбежал на крыльцо, а дядюшка Хьюго успел поймать мальчика и прижал к себе. Я махала ему рукой, пока карета не скрылась за поворотом, и только тогда осознала, что Ричард видел Лилиан, а не родную сестру. В Лондон с нами также отправились личная служанка кузины, она села вместе с Вардом, и двое слуг, устроившихся на задке кареты. Всю дорогу до вокзала Лилиан жаловалась матери на старую одежду, погоду, отбор, и только Даррен был у кузины светом в оконце. Как я поняла из разговора тетушки и сестры, маркиз Шортер должен был нас встретить на вокзале в Лондоне. Меня отвезти к королевскому дворцу, а будущую свекровь с Лилиан пристроить на съемной квартире. Слуги отправлялись с графиней, потому что в пригласительном письме было написано, чтобы невеста приехала на отбор без слуг. Личных горничных девушкам предоставят. Поезд подошел к станции в густом облаке пара, сквозь которым красным светились его передние фонари. Немногочисленные пассажиры засуетились, тетушка нервно кричала на слуг, чтобы те были порасторопнее. Горничная помогала Лилиан садиться в вагон, а я замерла, нерешительно поглядывая в сторону Варда. Молодой конюх с горькой обидой смотрел на кузину. Наверняка думал о том, как Рьяна садится в поезд, даже не попрощавшись с ним, а потом плюнула на все и направилась к Варду. Юноша слегка выпрямил спину, когда заметил дочь хозяйки, и снял с головы шапку. «Вард!» – произнесла я и тихо засмеялась, когда лицо конюха от удивления вытянулось. «Рьяна, ты... точно ты?» «Взгляни на глаза, только их не изменили!» Лукаво подмигнула я Варду. «Но зачем?» – вдруг встрепенулся юноша. «А если королевские маги обнаружат обман? Это же очень опасно! Зачем ты согласилась?» «Чтобы хоть что-то узнать об отце». «Лилиан, дочка!» Тетушка грубо схватила меня за руку и яростно взглянула на Варда. «Ступай! Незачем без дела болтаться, когда в поместье полно работы!» Вард низко поклонился графине, кивнул мне и, поджав губы, быстро поспешил к выходу. «Надеюсь, ты ничего лишнего не сболтнула?» Тетушка зло прищурилась. А я захлопала ресницами, подражая Лилиан. «Что вы? Конюх пожелал кузине удачи. И все». Мариса хмыкнула и, не отпустив моей руки, быстрым шагом направилась к вагону. Начал накрапывать мелкий дождик, холодными каплями стекая мне за шиворот, и я ускорила шаг. В купе было тепло и сухо. Лилиан уже устроилась возле окна и распорядилась, чтобы проводник принес горячий чай с маковыми булочками. «Я жду не дождусь, когда увижу Даррена», – мечтательно произнесла кузина. «Мы будем с ним гулять по Лондону». «Ты уже погуляла», – опустила дочь небес на землю Мариса. «Теперь молись, чтобы Даррен не передумал на тебе жениться». «Мама, он любит меня», – воскликнула кузина, и, надувшись, отвернулась к окну. Стекло покрывали капли дождя, и почти невозможно было разглядеть мелькающие поля, леса, деревеньки. Постепенно под стук колес поезда я погрузилась в легкий приятный сон. Мне снилась мама, она пела колыбельную, а потом я услышала папин голос. «Дорогая, Риана уже заснула. Я хочу тебе кое-что показать. Это только начало». Легкий поцелуй в лоб. И мама поспешила за отцом. А я оказалась на поляне и снова смотрела с принцем на облака. Прежде чем проснуться, наши глаза с ним встретились. «Я так скучаю по тебе, Риана», произнес Альберт голосом взрослого мужчины. Раздался гудок поезда. Мы приехали в Лондон. Шумный, многолюдный. Слуги неуверенно оглядывались, а я вместо страха испытывала восторг. Тем более осень радовала отличной погодой, и солнце еще грело лучами. Почему-то я была уверена, что все удастся. Лилиан отказалась красить волосы, и кузине пришлось кутаться в черный плащ. Графиня стояла с гордым лицом, терпеливо ожидая маркиза Шортера. «Тетушка, если Даррен скоро не появится, я опоздаю», произнесла тихо. Мы вместе с Марисой взглянули на огромные часы, которые висели на башне вокзала. Время приближалось к полудню, а в пригласительном письме указывалось прибыть ко дворцу ровно к 12:00. «Ждем 5 минут и отправим одного из слуг за наемным экипажем», молвила графиня. В темных глазах женщины мелькнула растерянность, но тетушка продолжала держаться с достоинством. Разочарованно вздохнула, когда прошли 5 минут, и только собралась позвать слугу, как Лилиан прошептала: «Даррен, маменька!» Кузина опустила глаза, чтобы спрятать радость. Щеки девушки раскраснелись еще больше. Маркиз с высокомерным лицом приближался к нам. Люди расступались перед аристократом. Пару раз он толкнул плечом каких-то увольней, брезгливо сморщившись. «Графиня?» – вежливо поздоровался Даррен. «Насчет прибывших сундуков я распорядился. Вам не о чем беспокоиться. 2 наемных экипажа нас уже ждут». «Поспешим», – по-деловому произнесла Мариса и устремилась к выходу вокзала. Маркиз с любопытством взглянул на меня, а потом подал руку Лилиан. «Если бы вы не знали о моем преображении, догадались бы, что я настоящая Лилиан в теле кузины?» Услышала вопрос сестрицы, который она кокетливо задала жениху. «Ваши глаза я узнаю среди тысячи женских глаз», пылко ответила молодой аристократ. «Наверное, я слишком громко цокнула, потому что влюбленные возмущенно бросили на меня взгляды». В один экипаж сели слуги и Лилиан. Они должны были поехать к съемному жилью. Кузина начала было возмущаться, но быстро успокоилась, когда тетушка строго произнесла: «Если мы сейчас опоздаем во дворец, то отцу ты будешь объяснять, почему». Кузина вздрогнула и молча села внутрь. Даррен что-то прошептал девушке на прощание и стер слезу с ее щеки. Затем резко повернулся и помог сначала Марисе, а потом мне сесть в карету. Маркиз присел напротив нас и приказал кучеру трогаться. «Мисс Риана, я хочу поблагодарить вас за помощь», – обратился ко мне Даррен. «Это была ваша идея, ведь так?» – усмехнулась я. «Да». «Не пришлось бы ничего придумывать, если бы вы вели себя по-джентльменски, маркиз», – строго заметила тетушка, недовольно поджав губы. «Вы правы, и я готов был жениться на леди Лилиан сразу после получения ею приглашения на отбор, в этот же день. Но граф Брэдфорд решил по-другому». «Не обвиняйте моего мужа в своей несдержанности», – фыркнула Мариса. «Теперь одна надежда на Риану. Надеюсь, у нее получится. Иначе Лилиан будет опозорена, и наша семья...» «Ах, Я даже не хочу представлять, что будет с младшими девочками. Ах, Юга!» Тетушка шмыгнула носом и достала из сумочки белый платок, промокнув им глаза. Остальной путь до дворца мы ехали в гнетущем молчании. Каждый думал о своем. Я отвернулась от аристократов и с жадным любопытством разглядывала Лондон. Нас обгоняли экипажи и всадники. Были слышны свисты извозчиков, лошадиное ржание. Отличная погода способствовала пешим прогулкам, и элегантные дамы прохаживались с джентльменами. Мальчишки приставали к горожанам, продавая очередной номер газеты. Глаза разбегались от ярких вывесок, кирпичных домов, оживленных улиц. Сердце на мгновение замерло и пустилось вскачь, когда я заметила башни королевского дворца. Я одновременно хотела и боялась встречи с Альбертом. Каким вырос давний друг, которому я доверяла все тайны? Стал ли он таким же, как его мать, холодным, сдержанным принцем? Мысли невольно вернулись к детским воспоминаниям, а потом и к страшному дню, когда я лишилась отца. Все, что удалось мне узнать из старых газет, заседание суда над бароном Джерси было закрытым. Преподавателя принца обвинили в государственной измене и приговорили к пожизненному сроку. У меня не было сомнений, что отец находился в Тауэре. Попасть в тюрьму я могла только с королевского разрешения. Карета остановилась, и, взглянув в окно, я увидела столпотворение экипажей. Приглашенные невесты со всей Англии явились на отбор. С легким смешком подумала: «И где они будут размещать всех?» Тетушка недовольно забурчала, и маркиз покинул нас, чтобы узнать, в чем дело. Я же с любопытством поглядывала на суматоху. Некоторые дамы вышли из экипажей и стояли рядом с каретами. Одни мужчины, собравшись вместе, о чем-то тихо беседовали, другие закуривали трубки или раздавали указания кучерам. Неожиданно послышался грохот копыт, и все аристократы отпрянули в сторону. Оглянувшись, я увидела, как между рядами карет скакала кавалькада из нескольких всадников. В середине ехала стройная женщина в черной амазонке. Лицо дамы было скрыто под вуалью с темными мушками. «Маркиза Алана Флетчер», – неожиданно прямо мне в ухо произнесла тетушка, и я вздрогнула от испуга. «Доверенное лицо королевы и лучшая ее подруга. Интересно, это правда, что часть ее лица скрывает маска из свиной кожи?» Прошептала, но как ни пыталась, не получилось разглядеть маркизу. Говорили, что у красивой леди была химическая лаборатория, и дама увлекалась опасными опытами. Однажды произошел взрыв, который сделал маркизу вдовой и испортил ее внешность. «Вот и узнаешь», — хмуро ответила графиня. «Маркиза Флетчер будет вести отбор». Я удивленно приподняла брови. «Неожиданно». «Хотя чего тут неожиданного? Лучшая подруга королевы будет помогать принцу выбирать невесту». Карета дернулась и медленно поползла к воротам. Даррен открыл дверцу и на ходу запрыгнул внутрь. «Во дворец пускают только невест», – начал нам рассказывать маркиз, что узнал. «На входе надо будет показать приглашение на отбор и назвать свое имя. Затем слуга проводит леди Рьяну к выделенной для нее комнате. Отбор начнется завтра». «Тогда держи», – молвила Мариса и сунула мне в руки кожаную сумку с зельями. «Спрячь ее сразу, как только будешь на месте. Надеюсь, нам повезет, и королевские маги ничего не заподозрят». «Не волнуйтесь», – подмигнул нам Даррен. «Миссис Пирси готовит лучшие зелья». Тетушка фыркнула. «Ясно, жених Лилиан успел будущей теще посоветовать, у кого заказать зелья. Ну что ж, будем надеяться, продержусь я достаточно, чтобы хоть что-то узнать об отце». Примерно через 2 часа экипаж оказался возле открытых ворот, которые охраняла королевская стража. Рядом с ними стояли кудрявый темноволосый юноша с длинным списком в руках и долговязый ушастый мужчина в дорогом костюме. Вот ему Даррен и протянул приглашение. «Приветствую вас, леди Лилиан Лейтон! Добро пожаловать на королевский отбор!» Тут же подбежал слуга в белоснежной форме, вырвал из моих рук тетушкину кожаную сумку и пригласил следовать за ним. Графиня вдруг расчувствовалась и обняла меня на прощанье. «Рьяна, не будь ни с кем откровенна! Больше слушай, чем говори! В твоих руках честь Лилиан и всей нашей семьи!» Мариса чмокнула меня на прощание в щеку. «Я ваш должник. Если вам понадобится моя помощь, смело обращайтесь!» Тихо успел проговорить маркиз, прежде чем слуга, поклонившись, еще раз обратился ко мне. Долговязый мужчина недовольно глянул в нашу сторону и стал приветствовать следующую невесту. Стараясь подражать Лилиан, я последовала за слугой. Впереди шли остальные приглашенные невесты, и каждую сопровождал лакей. Входили мы через главный вход. Внутри дворец был прекрасен, и я на мгновение задержала дыхание, а многие леди тихо ахнули от восторга. Чем дальше мы шли, тем великолепнее делались коридоры. Я заметила, что в основном преобладали оттенки красного и золотого, цвета королей. Сначала я думала, что всех девушек поместят на одном этаже, но мы поднимались по лестнице, и лакеи вели в разные стороны приглашенных леди. Мой слуга свернул влево на 4-м пролете и остановился возле высоких дверей с затейливой резьбой. Двое охранников молчаливо бросили на меня безразличный взгляд. «Леди Лейтон», – поклонился лакей, распахнул для меня дверь и пропустил вперед в длинный коридор, освещенный лишь газовыми лампами. Впереди идущие девушки заходили в отведенные для них покои, и мой слуга, быстро ступая по мягкому ковру, обогнал меня, чтобы открыть дверь в комнату. «Располагайтесь, горничная придет позже, как только будут доставлены ваши вещи». Кожаную сумку слуга положил на стул, и не успела я переступить порог апартаментов, как быстро исчез. Помня наказ тетушки, первым делом решила спрятать зелье миссис Пирси. Но вот куда? Длинный шкаф стоял вдоль стены, кровать находилась в углу возле окна, прикрытого темно-красным шторами. Дальше за ширмой прятались чугунная ванна, холодный камин, который никто даже не побеспокоился разжечь, трюмо с красивым овальным зеркалом в золотой раме и вишневый пуфик. Комната оказалась небольшой и совсем неуютной. Стоял запах затхлости и сырости. Неожиданно захотелось собственную комнату. Пусть она не была так богато обставлена, но в камине всегда весело потрескивал огонь, и в вазе стояли свежие цветы. А эту комнату словно давно никто не проветривал. Повинуясь порыву, подошла к окну, отодвинула тяжелые шторы в сторону, чихнула от поднявшейся пыли и, дернув за деревянную ручку, открыла створки. В комнату ворвался свежий воздух, который я с удовольствием вдохнула, наслаждаясь живописным видом на сад. Где-то играла прекрасная музыка, а потом до меня добрался изумительный запах жареного мяса и овощей. В животе требовательно заурчало, и я поняла, что очень голодна. Пришлось совсем не как леди вытянуть шею. Там внизу, среди аккуратно подстриженных кустов и рассыпанных по еще зеленой траве разноцветных клумб, прогуливались аристократы. Они смеялись, вели разговоры, слушали музыку, расположившись в беседках. Это было так обидно, в то время как я безумно хотела пить, есть, помыться и сменить платье. Эх, сейчас бы туда спуститься, но... Мне нужно спрятать зелье, поэтому заперла комнату на ключ. Не одна я подумала о еде. Послышался громкий звук закрываемых дверей, женские голоса, приглашенные леди устремились в сад. Я бы тоже пошла, но лишь вздохнула. Открыла тетушкину сумку, в темном бутыльке зелье, чтобы сохранить внешность Лилиан. Красноватая жидкость в прозрачной емкости, зелье с кровью дядюшки Хьюга. Его необходимо будет выпить перед испытанием, когда будут проверять подлинность имени. Я сморщилась. Пить такое совсем не хотелось, тем более если вспомнить, как тетушка взяла эту кровь у графа. Вызвалась сама побрить мужа и чуть ухо ему не отрезала. Бррр. Ну а на третий бутылек, самый большой, был с черной краской для волос. Я не нашла лучшее место, чем спрятать содержимое сумки под кроватью. Вытерла рукавами платья и белыми перчатками пыльный пол. «Вот гадость какая!» Отряхнула руки и достала из корсажа металлическую бабочку. «Когда-то мое создание было всего лишь копией живого существа, а теперь это магический механизм!» Раскрыла ладонь, и насекомое вспорхнуло вверх. «Ну что ж, пора немного осмотреться!» Не обращая внимания на требовательное урчание в животе, легла на кровать и закрыла глаза. Магия устремилась к бабочке. Ее глаза стали моими. Механическая помощница вылетела в окно. Способность к ее управлению я открыла совсем недавно. И то по счастливой случайности, когда от скуки играла с бабочкой. Мгновение, и увидела себя сверху, лежащей на кровати. Сначала даже не поняла, что произошло. А потом стала тренироваться, процесс шел тяжело. Но главное, продвижение было. Осень украсила в золото королевский сад, и в другой раз я бы лично прогулялась по шуршащим листвой дорожкам. Но сейчас мне требовалась помощь маленькой помощницы. Вдруг получится послушать или увидеть, что пригодится мне завтра на отборе. Первое, что бросилось в глаза – это длинные столы, накрытые разнообразной едой, и девушки в дорожных платьях. Леди, повторяя друг за дружкой, угощались бутербродами, пробовали сыры, пили вино. Оркестр играл прекрасную мелодию, а приглашенные гости теперь стояли немного в стороне, наблюдая за появившимися девушками. Их становилось все больше. И вскоре сад наполнился девичьим смехом и разговорами. Моя бабочка уселась на подстриженный куст розы и затихла, покачиваясь на ветке. Сколько прошло времени, я не знала, так как задремала и проснулась, когда услышала голос одной из участниц отбора. «Слушайте, я в полном шоке. Моя комната пропахла сыростью, кругом пыль. Слуга убежал, едва я вошла. Горничной нет, багажа нет. И это королевское гостеприимство?» «А какая маленькая!» – загласила другая. «Моя ванная комната и то больше!» «Я вообще не хотела ехать ни на какой отбор. Не надо мне механического мужа. Говорят, у него железные руки и ноги. Даже представлять не хочу». «А отцу захотелось стать родственником короля», — едко заметила третья. «А я ради статуса будущей королевы готова сделаться супругой принца», — произнесла приятным голосом четвертая участница. «У Альберта хоть с лицом все в порядке, а вот маркиза Флетчер — ходячий». Только продолжение я не услышала, потому что резко замолчал оркестр и приятный мужской голос объявил: «Леди и джентльмены, поздравляю всех с открытием королевского отбора!» Раздались аплодисменты, и бабочка развернулась, показав ушастого аристократа, который встречал меня на входе во дворец. Рядом с ним стояла сменившая амазонку на изумрудное платье и темный плащ маркиза Флетчер. Ее лицо скрывали широкополая шляпа и черная вуаль. «Отбор будет вести маркиза Флетчер». Мужчина представил даму собравшимся аристократам и, поцеловав женскую ручку в белой перчатке, знаком показал, что маркиза может говорить. «Милые леди!» – грудным голосом произнесла аристократка. «Отбор начался. Едва вы вошли во дворец. Кто-нибудь из вас получил приглашение на сегодняшнее торжество?» Девушки притихли. Я услышала чьи-то тяжелые вздохи. «Нет, так почему вы оказались здесь?» – усмехнулась маркиза. Леди молчали, никто не решался произнести вслух, что проголодался или комнаты дворца оказались в ужасном состоянии. «Королева полна внутреннего достоинства в любой ситуации. Знание этикета, самодисциплина, благородство всегда должны быть при ней, где бы она ни оказалась». «Во дворце или в старой хижине? Для вас, леди, отбор закончен». Наступила гробовая тишина. Даже я замерла. Ничего себе! Я была в шаге от вылета. Лакеи проводят вас к наемным каретам и проследят за безопасностью вашей поездки. Маркиза Флетчер взмахнула рукой, приказав музыкантам играть. Женщина повернулась спиной к девушкам. Я подняла бабочку немного выше, чтобы увидеть, куда пошла маркиза. Но тут началась суматоха. Появились слуги, которые вежливо приглашали неудавшихся невест следовать за собой. Большинство подчинилось. Кто-то с достоинством покинул негостеприимный дворец, а кто-то не смог сдержать слез. Но были и те, кто решил устроить скандал. Все это было так некрасиво, и еще больше унижало бедняжек. Тем более над девушками в открытую стали насмехаться гости. Пришлось бабочку закрепить на кусте и терпеливо ждать, пока мельтешения аристократов прекратятся. Неожиданно поднялся ветер, он становился все сильнее и словно огромной рукой плавно выпроводил всех неудавшихся невест. В саду сразу стало заметно пусто, и я увидела недалеко беседку, окруженную охраной. Маркиза сидела рядом с королевой, и женщины тихо переговаривались, фрейлины стояли сзади. Бабочка послушно взмахнула крыльями и полетела в сторону королевской беседки. Вспомнился детский страх перед ее величеством. Механическая помощница спряталась внутри, и королева Виктория оказалась ко мне лицом. Она не изменилась. Такая же строгая, русые волосы убраны под шляпы с широкими полями и перьями, в нежно-голубом платье с пышной юбкой и дорогом белом пальто. С непроницаемым выражением лица ее величество слушала визави. Пару раз кивнула, соглашаясь с маркизой. Словно почувствовав настойчивый взгляд, королева вдруг посмотрела в угол, где пряталась моя помощница. В голубых глазах отражалась магия королевы, зимний холод. Ее величество что-то сказала маркизе, и та оглянулась. Аристократка поднялась и не успела сделать шаг, как послышался мужской голос. «Маркиза, как умно вы избавились от стольких претенденток!» Сердце ёкнуло, когда я увидела принца Альберта. Он стал высоким, стройным мужчиной. Темные волосы были зачесаны назад, а в серых глазах играло веселье. Двигался он легко, непринужденно. И я никогда бы не подумала, что его тело состоит из железных пластин. Выдавала только правая рука. К костюму принца был пристегнут кожаный рукав с механическими приспособлениями, которые помогали руке двигаться. Если бы у меня было больше времени, то я бы изучила механизм, но надо было срочно возвращать помощницу назад. «Поверьте, ваше высочество, все достойные леди остались в комнатах. Сейчас слуги проводят девушек в приготовленные покои, которые они заслужили». Услышала ответ маркизы, прежде чем бабочка вылетела из беседки. Но я тут же потеряла с механическим созданием связь, когда раздался громкий стук в дверь. Меня словно вырвали из сна. Не сразу сообразила, где я, а потом, вместо того, чтобы броситься к двери, полезла под кровать. По словам маркиза, за мной пришли. «Хм, леди!» Раздался голос за спиной в тот момент, когда я встала на колени и как раз закончила складывать в сумку зелья. Обернулась. Слуга, который проводил меня в неприбранную комнату, сейчас удивленно взирал. «Ой, а я это... искала шпильку. Вот!» Ничего умнее не придумала в такой момент. «Доставили мои сундуки. Очень хочется принять ванну и переодеться». А еще довольно сильно засосала под ложечкой. «Леди!» – прочистил голос слуга. «Приношу вам извинения от лица его высочества. Произошла ошибка, и вас поселили не в те покои. Следуйте за мной». Спорить не стала, больше тревожилась о бабочке. Надо было срочно с ней связаться и вернуть себе.